А суть в том, что арест Смирнова и Могильниченко означал прорыв следствия в святая святых ЦК КПСС. Создавался прецедент привлечения к ответственности кураторов региональных мафиозных группировок. И наши противники понимали, что следствие в состоянии добраться и до функционеров самого высокого уровня. К тому же последние 4 года Смирнов был вторым секретарем ЦК Компартии Молдавии, а факты коррупции в этой республике также не были секретом. Вовсе не беспочвенными были опасения, что по следу Смирнова и Могильниченко наша группа проникнет в Молдавию, Туркмению, Таджикистан и другие республики, а оттуда нити вновь потянутся в Москву. Вот почему кремлевская верхушка выискивала любой предлог, лишь бы не пойти на опасный прецедент, увести Смирнова от ответственности. Большие надежды возлагались на Верховный суд СССР, рассматривавший дело Чурбанова. Ожидания оправдались. Марионеточные судьи стремительно свернули слушание дела и поспешили уже 30 декабря 1988 года вынести свой вердикт. Но покровителей мафии со Старой площади ждало разочарование. Провокация в судебном процессе не дала результата. Население восприняло приговор не как образец законности, а совсем наоборот. Только тогда, наконец-то, была дана санкция на арест Смирнова. Это произошло 11 января 1989 года, через 4 года после того, как в ЦК КПСС поступила первая информация о его криминальных деяниях, и через 4 месяца после того, как Президиум Верховного Совета СССР дал согласие на привлечение к уголовной ответственности. Сухарев потребовал содержать Смирнова не в матросской тишине, а в следственном изоляторе КГБ в Лефортово, чтобы допросы Смирнова проводил Духанин, а другие следователи госбезопасности выявляли его криминальные связи в Молдавии и других республиках, закрепляли уже установленные эпизоды по Узбекистану и Таджикистану. В январе 1989 года были арестованы бывший первый секретарь Ферганского обкома Компартии Узбекистана Сват Усманхаджаева Умаров и бывший первый секретарь Андижанского, затем Самаркандского обкомов партии Рахимов. Оба они рассказали о многочисленных фактах получения и дачи взяток, изъявили желание выдать нажитые преступным путем ценности в доход государства. Круг свидетелей обвинения московских мздоимцев расширялся. Обострялась и конфронтация с партийной верхушкой. Все более нагло вели себя внедренные в группу КГБшники. К примеру, мы в то время приступили к изъятию ценностей Усманхаджаева. Сухарев и Васильев настояли на том, чтобы в группу по изъятию вошли следователи КГБ. Все свои усилия они направили не на отыскивание преступных капиталов, а на противодействие этому. В результате Усманхаджаеву удалось изъять денег, облигаций, золота, ювелирных изделий всего на сумму около 1,5 миллиона рублей. Полковник Духанин отказывался выполнять указания руководства группы, представлять нам материалы дела, все вопросы решал только с Крючковым и Васильевым. На уже упоминавшейся февральской встрече у Чебрикова, где присутствовал Лукьянов и все руководители правоохранительных органов, Крючков открыто угрожал разоблачить нашу антизаконную деятельность. Привлечении к уголовной ответственности Могильниченко и других столичных функционеров нам категорически отказали. Дело номер 18/58115-83 выходило из кабинетов прокуратуры Старой площади, выплескивалось на улице. Реакцией общества на порочную правовую политику верхов и продажное правосудие, стало бы движение и избрание нас народными депутатами СССР. Дело шло к развязке.